Так начинается роман заметного, но противоречивого и спорного российского историка и философа К.П. Голговского «Искусство легких касаний». В первом издании довольно неуклюже названные «Химеры» и «Шимеры». Здесь и далее мы будем приводить иностранные цитаты из него, чтобы дать читателю возможность самому ощутить вкус разбираемого текста. Это именно роман, мало того, остросюжетный триллер, практически детектив, что вызывает, конечно, удивление. До сих пор Голговский был известен нам исключительно как историк-конспиролог. Прежде всего, автор монументального труда «Новейшая история российского масонства». Сам Голговский в предисловии шутит по этому поводу так. Когда детективщики начинают писать историю России, историкам остается одно — писать детективы. Однако, заметим мы, писать детективы нужно уметь. Этот триллер — документальный отчет о самом необычном расследовании автора. Расследование, уверяет Голговский, было таким, что простой отчет о нем сам принял форму остросюжетного романа. Он, конечно, лукавит, но кому из историков в наше время не хотелось бы иметь побольше читателей? Беда в том, что романы пишут совсем не так, как научные исследования. И громоздкий справочно-аналитический аппарат, все эти цитаты, ссылки, ссылки в ссылках и так до пяти раз, бесконечные нудные споры с неведомыми читателю оппонентами, часть которых скончалась еще в XIX веке, делают книгу Голговского крайне громоздкой. В ней около 2000 страниц, разбитых на 2 тома. Она неудобно читаема, скажем прямо. Но при этом весьма интересна и важна, хотя с идейной точки зрения довольно сомнительно. Попытки критического анализа романа, мелькавшие в печати, были малоуспешны. Это одна из тех книг, которые ставят наших критиков в тупик, и причину определил сам Голговский. Российский филолог сталкивается здесь с непростой задачей — написать политический донос на текст, которого он не понимает в принципе. Наш автор не любит критиков. Но мы не имеем никакого отношения к третьей древнейшей профессии и не будем слепить читателя лучами правильного мировидения, озаряющими вселенную из глубин нашего честного сердца. Во всяком случае, в каждом абзаце. Наша роль проще. Мы займемся тем, что следовало бы делать самому автору. Выделим из текста смысловую и сюжетную роль, сократив его до 10% первоначального объема. В таком усушенном до романа «Мумии» виде — сравнение уместно, ибо в искусстве легких касаний речь идет и о Древнем Египте тоже. Труд Голговского можно будет предложить вниманию бизнес-лидеров, хай-экзекьютивов и высокообеспеченных домохозяек, которым надо войти в курс важнейших интеллектуальных прорывов эпохи в перерыве между косметическими процедурами. Этой благородной цели и посвящена наша публикация, распространяемая исключительно по специальной подписке «Синопсис для ВИПов». Пару лет назад наши постоянные клиенты уже видели в рассылке дайджест исторической книги Голговского про масонов, о которой мы говорили выше. Конспектирование Голговского не всегда благодарное дело. Затянутым может показаться и сам дайджест. Дело в том, что сюжетные повороты, связанные с так называемыми действиями героев, занимают в книге отнюдь не главное место. Самое важное — это рассказ об открытиях и догадках Голговского — о том, как сырая и малопонятная информация, извлекаемая им из архивов и источников, превращается в озарение ослепительной ясности. Перед нами приключения не столько фальшивого героя в криво намалеванном мире, сколько кульбиты пытливого ума в измерении интеллекта. И здесь без объяснений не обойтись. Поэтому некоторые длинноты и статичность неизбежны, но мы постараемся свести их к минимуму. В романе около 50 иллюстраций, напоминающих по мысли автора о времени, когда в книгах были картинки, а мы были юны, чисты и счастливы. Синопсис воспроизводит некоторые изображения. Посмотрим, ощутит ли читатель обещанное счастье. Рискованные, оскорбительные и часто безвкусные суждения Голговского ни в коем случае не разделяются командой синопсиса для ВИПов и составителем дайджеста. Они приводятся на этих страницах исключительно в ознакомительных целях. Итак, о чем же повествует искусство легких касаний? Время пошло.